Глава 270. Разве может быть все в порядке с таким обмундированием? После вторых переговоров с религией божественного мира навалилось столько проблем, что у меня просто голова идет кругом. А все из-за того, что 10-я армия, управление которой навесила на меня король демонов, не была по-нормальному подготовлена. Эту армию с самого начала называли 10-й армией, но если честно, это просто армия местных лордиков. Так что понятно, что никто о ней не заботился. Таким образом, отличия от вновь набранной армии у нее минимальны. Кроме того, все хоть сколько-нибудь умелые люди уже были переманены в другие армии, так что и по опыту в моей армии они все мало отличаются от новичков. Дальше хуже. Большое количество людей в моей армии попали туда сразу после окончания академии. Таким образом, это не армия, а сборище неудачников. При этом без какого-либо боевого опыта. Мне подкинули в армию только тех, кого не взяли ни в одну другую армию. Превратить это убожество в настоящую армию – это просто нереально. Таким образом, мне надо взять этих лентяев и тунеядцев, после чего превратить их в берсерков, жаждущих битвы. Кстати, в самом начале тренировок нашелся один идиот, который захотел залезть в мою спальню. Но после моих настойчивых разъяснений он все осознал и теперь является примерным солдатом в моей армии. И вам просто показалось, что его в глазах постоянно плещется ужас. А? Вы хотите узнать, были ли кто-либо, кто пытался залезть в постель к Фельмине? Попробуйте догадаться. Она настолько незаметная. Как помощник командира, она выполняет столько же работы, сколько и я. Но по какой-то причине солдаты даже ее лица не помнят. Бедная девушка. И вообще... Каким, черт возьми, образом ее присутствие еще менее ощутимо, чем у меня, в то время как я ради этого использую специально изготовленную мною магию? Если честно, не будь тут Фельмины, армия бы не смогла функционировать. Она прикладывает столько усилий в работе с бумагами, тренировке солдат, обеспечение снабжением и всем остальным. И при всем при этом солдаты ее лица не могут запомнить. Это одно из 7 чудес 10-й армии. Кстати... Еще одним из 7 чудес по какой-то причине считается спящая я, но я не думаю, что это стоило упоминания. После целого года занятий важными вещами и перемещениями то туда, то сюда, у меня не было никакого свободного времени на что-либо еще. Я назначила Аргнара разбираться с эльфами. На короля демонов повесила процесс переговоров с религией божественного мира и так далее. Но не могу же я все делать сама в конце концов. И Аргнар, и король демонов весьма способные демоны. Так что все будет хорошо. Правда, король демонов делает не так уж много. Поскольку основное взаимодействие начнется при атаке на деревню эльфов, а до этого еще очень много времени. Перед этим надо разобраться с войной против людей. Пока создание моей 10-й армии набирает темп, в других армиях тоже идут свои преобразования. Для начала, Варадха назначили командиром 8-й армии, которая по своим боевым показателям похожа на 10-ю армию. То есть армии это является только на бумаге. Правда, в отличие от моей армии, там более-менее опытные воины. Те феодальные лорды, которые имели тайные договоренности с эльфами, были прижаты к ногтю, а их армию конфисковали в расположении 8-й армии. Конечно же, Аргнар участвовал в устранении феодальных лордов, связанных с эльфами, но так, чтобы эльфы об этом не прознали. Так что для публики все было устроено так, как будто именно Вратх разоблачил их. Используя это достижение, его под звуки фанфар и назначили командиром собственной армии. Он поднимается по рангам быстрее, чем Мера. Кстати, насчет Мера. Он официально стал командиром 4-й армии, заменив на своем посту Балта. Похоже, сам Балта не очень уверен в этом назначении. Но в связи с тем, что никакого другого подходящего не нашлось, он уступил ему свою позицию с тяжелым сердцем. Поскольку Балт освободился от одной из нагрузок, то король демонов тотчас же навалил на него общее управление и обеспечение армией, и сейчас он находится под прямым контролем короля демонов. Постарайся, Балта. Мы в тебя верим, Балта. Дальше у нас идет Кура, которому вручили 9-ю армию. Если проще сказать, 9-я армия состоит из его личных бойцов. Ага, драконоиды и драконы. Может, это он с помощью привилегии администратора устроил? Или, может, я просто не знала, что такое вообще возможно. Но все его подчиненные в армии – это драконоиды и драконы, трансформированные в людей. Ни одного демона. И как ни посмотри, она сильнее остальных армий. Точнее, намного сильнее. Эту армию надо использовать с осторожностью. Если 10-я армия столкнется с ними, ее просто размажут. Даже самый слабейший воин из 9-й армии сильнее, чем лучшие бойцы всех остальных армий. С 1-й по 3-ю армии состоят из обычных демонов. Глава 4-й армии – вампир. Но в остальном – также обычная армия демонов. С 4-й по 7-ю – также обычная армия. Ненормальность начинается с 8-й и выше. Думаю, это все по общему обзору всех армий. До момента, когда вампирчик закончит академию, после которой поступит в армию, осталось еще немного времени. К этому моменту все приготовления как раз будут завершены. Думаю, других существенных изменений не предвидится. Но когда я смотрю на все это, я вижу одну существенную проблему – нехватка материального обеспечения. В основном оружия и брони. Учитывая текущую ситуацию у демонов, сбор еды сейчас является главным приоритетом. Хотя демонов и довольно много, но большинство из них сейчас находится в армии. Таким образом, на полях осталось мало рабочих. Если их переместить с производства еды еще на какое-либо направление, то наступит голод. Таким образом, оружие и броня были перемещены в самый конец списка. Учитывая, что мы готовимся к войне, меня это несколько настораживает. В любом случае, меня заботит только моя 10-я армия. 10-я из 10 армий. То есть самая последняя по списку. Таким образом, снабжение получаем тоже последними. То есть, не получаем вообще. В то время, когда Аргнар может себе позволить одеть свою первую армию в сияющую броню и дать ей отменные мечи, нам достается всякое БУ и брак. Филмина, конечно же, пытается как-то решить этот вопрос. Но как бы она ни была хороша, она только начинающий снабженец. Она и в подметке не годится тем профессионалам, которые засели в остальных армиях. Даже когда я собственноручно пошла к Балта с претензией, он мне отказал, сказав, что не может меня обеспечить тем, чего у него в принципе нет. Поскольку Балта бегает с темными мешками под глазами, думаю, что мой запрос действительно нереален. Нельзя требовать того, что получить невозможно физически. С другой стороны, без оружия и брони вести войну не получится. Правда, вот я с самого рождения как-то без оружия обходилась. Но думаю, заставлять солдат кидаться на противника с голыми руками будет слишком жестоко. Поэтому я обратилась к кое-кому, кто умеет делать то, что мне надо. Поэтому сделай их. Нет, нет, еще раз нет. Я вообще-то тоже весь по уши в делах, ты же понимаешь? Отказать мне? Вратх, ты стал считать себя чересчур важным, так? Как вы и могли догадаться, тот, к кому я обратилась, это Вратх, который имеет уникальную способность по созданию магических мечей. Конечно же, при создании их он тратит ману, так что не может их клепать бесконечно. Но что важно, при этом кроме маны никаких других материалов не требуется. Мне же не нужно ничего мегамощного, просто обычные мечи. Знаешь, я ведь могу начать переманивать людей из твоей 8-й армии в свою 10-ю. Кроме того, в обмен я могу дать тебе одежду с увеличенной защитой, которую я сплела своими собственными руками для твоей 8-й армии. А если ты не пойдешь мне навстречу, то я за себя не отвечаю. Таким вот образом переговоры были завершены успешно, и Вратх согласился с моим запросом. Так что я наконец-то добыла оружие. Насчет брони, я оставила всю надежду ее найти. Так что, используя свою паутину, я создала одежду для всех своих солдат. Хотя, если честно, эта одежда по уровню защиты будет посильнее, чем металлическая броня. Таким образом, они сейчас одеты в полностью белую униформу, закрывающую все их тело. Когда они все выстраиваются в ряд, они выглядят как члены какого-то куклукс-клана. И нет, я не пыталась себе облегчить жизнь, одевая их в белое. Это никак не связано с тем, что менять расцветку паутины сложно или типа того. Понятно? Таким образом, подготовка 10-й армии к войне практически завершена.